«Мы стараемся вывести наши заводы из-под удара», — заметил он спокойно. «Все заводы на восток!» Вдруг воскликнул он почти патетически. Вновь, может быть, более подробно, чем накануне, Сталин перечислил номенклатуру сырья и товаров, в которых нуждается наша армия. «Да, зенитные орудия, алюминий, пулеметы, винтовки», — сказал он и, подняв руку с загнутым пальцем, повторил. «Четыре. Четыре. Калибр? Сейчас я вам точно укажу». Он протянул руку к стопке мелко нарезанных листов, положил перед собой квадрат бумаги, тщательно написал, обозначив калибры. «Зенитные орудия. 20, 25, 37. Пулеметы. 12,7. Винтовки. 7,6». Гопкинс принял драгоценный листик в раскрытую ладонь и, поправив очки, тщательно, по-чиновничьи, вписал меж строк четыре английские строки, время от времени глядя на Литвинова, и советуешь. «Пулеметы, верно?» Когда с этой процедурой было покончено, Гопкинс, чувствуя, что беседа клонится к концу, заметил, что хотел бы решить еще один вопрос. Сталин сказал, что слушает его. Гопкинс отодвинул блокнот с записями, будто желая дать понять, что все то, что хочет сказать сейчас, неизмеримо важнее того, что было уже им произнесено. Он заметил, что его правительство, как, впрочем, и правительство Великобритании, готово удовлетворить все просьбы России, однако снаряжение, о котором идет речь, вряд ли достигнет русских берегов до начала зимы. Речь идет не только о том снаряжении, которое должно быть изготовлено, но и о том, которое имеется в наличии и может быть отгружено в, возможно, сжатые сроки. Короче, необходимый план длительной войны, объединение ресурсов и усилий трех держав в самом широком смысле этого слова. Америка должна быть не только в курсе дел сражающейся России, но и в курсе того, каковы возможности русской армии, каким оружием эта армия располагает. Гопкинс дал понять, что речь могла бы идти только о военном совещании трех держав, совещании оперативном, способном сообразовать усилия трех государств. Он сказал, что имеет поручение предложить России такое совещание провести. Сталин сказал, что он готов поддержать предложение Гопкинса о таком совещании, но если речь идет о нем, Сталине, то ему не просто выехать из Москвы. Гопкинс заметил, что важно согласие Сталина. Лаконичная реплика американца предполагала, что он получил не все ответы на вопросы, поставленные им. В самом деле, вопросы о мобилизации ресурсов, об обмене военной информацией оставались еще открытыми. Сталин сказал, что Россия такую информацию даст, и спросил у Гопкинса, исчерпал ли он свои вопросы. Гопкинс ответил утвердительно. Сталин выдвинул боковой ящик, достал пачку сигарет, не торопясь распечатал, протянул американцу. Тот охотно взял, протянул пачку сигарет вначале Сталину, потом Литвинову. Потом Гопкинс отщупал карманы брюк, достал зажигалку. Синеватое пламя обижало всех. Они закурили, и дыхание доброго табака вновь поплыло по комнате. Гопкинс курил, вкусно причмокивая. Литвинов курил, расплывшись в улыбке. Его широкое лицо с толстыми губами выражало радость. Давно ему не было так хорошо, как сегодня. Один Сталин подтягивал свою сигарету с суровой сосредоточенностью. Не иначе, как в его сознании вызревал вопрос, которым он готовился завершить беседу. «Не погасла ли ваша сигарета, господин Сталин?» Засмеялся Гопкинс, поставив своим вопросом в неловкое положение прежде всего Литвинова. Не просто было перевести этот вопрос. «Нет, нет, никогда еще огонь не гас в моих руках», — улыбнулся Сталин. Однако от этой улыбки он не стал веселее. Трудная мысль, которая владела им сейчас, не отпускала его ни на секунду. «Очевидно, на послание президента я должен был ответить своим посланием», — подумал он, — и начал. Начал увлеченный сигаретой, задержал ее у рта, он уловил значительность интонации. Сталин продолжал. Он сказал, что мощь Германии настолько велика, что России и Великобритании будет трудно разгонить германскую военную машину. самым действенным шагом в борьбе с Гитлером было бы вступление США в войну. Это воодушевило бы народы, стонущие под гитлеровским игом.